Когда они примчались к Каракозину, тот собирался на халтуру. Укладывал в большой рюкзак рулон дерматина и инструменты. Принцесса, вышедшая узнать, кто пришел, была одета в шелковый китайский халат, тонко перехваченный у талии. И намакияжена, как для посольского приема. Их сын Андрон носился по квартире, изображая, а точнее являясь в этот момент, стратегическим бомбардировщиком. Джедай подобрал с пола тапочку и бросил в мальчика, нарочно промахнувшись. «Ракета прошла справа», — скрипучим диспетчерским голосом констатировал Андрон. «И так каждый день», — нежно сообщил Каракозин. «Приземляется только, когда спокойной ночи малыши показывают. Атомный мальчик». «Весь в отца», — добавила принцесса с неуловимым оттенком какой-то генетической неприязни к мужу. Джедай не только одолжил недостающие деньги, но и вызвался поехать с ними в магазин, чтобы проверить машину и помочь отогнать ее домой. Катины водительские права были слабой гарантией того, что она благополучно дорулит с Варшавки. Наконец выкатили новенькую пятерку. «Кофе с молоком», — счастливо вымолвила Катя. «Новая модификация базовой модели», — констатировал Каракозин, озирая разбитую фару и отсутствующее зеркало. «Называется «Адмирал Нельсон».» Хмурый продавец впервые улыбнулся и предложил еще за 200 рублей тут же заменить фару и привинтить недостающее зеркало. Получив деньги, он ушел. «Гегемоном следующей революции будет не пролетариат, а возмущенный покупатель, которому нечего терять, кроме своих рублей», — объявил джедай. Он обошел машину, постукал ногами по колесам, открыл-закрыл двери и багажник. Потом завел мотор и поморщился, как настоящий меломан от звуков машины времени. «Автомобиль как жена!» «Недостатки можно выявить только в процессе эксплуатации», — Каракозин вздохнул. «Поэтому единственное, что мы можем, проверить, закрываются ли двери». Вставили фару и вернули на место зеркало. А потом явно повеселевший продавец уговорил их тут же в техцентре установить сигнализацию, мерзко завывавшую от малейшего прикосновения к машине. Мастер, ставивший сигнализацию, заявил, что даже он сам, если бы захотел, не смог бы угнать тачку с такой вопилкой. Когда Каракозин аккуратно припарковал машину возле подъезда, Катя еще раз любовно оглядела свое сокровище и вдруг страшно ахнула. Башмаков метнулся к ней. Она с ужасом показывала на незамеченную царапину толщиной с волос на заднем левом крыле. Каракозин и Олег успокоили ее, как могли. Но Катя от подъезда вернулась к машине и тихонечко хлопнула ладонью по капоту. В ответ раздался омерзительный вой. «А теперь шампанского!» — крикнула она. Поздно ночью они пошли провожать до метро Каракозина, который был пьян и печален. Перед выходом он, позвонив домой, выяснил, что принцесса пошла к подруге и до сих пор не вернулась. На обратном пути Катя вдруг предложила мужу посидеть в машине. Внутри волнительно пахло новым кожезаменителем. Через стекла в свете фонарей было видно, как меж колес плотно припаркованных автомобилей мелькает юркая крысиная тень. «А нас, между прочим, никто не видит», — мечтательно сказала Катя, включила приемник и, потрещав по диапазонам, поймала нечто брамсообразное. «Давай прямо здесь. Тут неудобно», — опешил Башмаков в семейном интиме, инстинктивно придерживавшийся охранительного консерватизма. «Отчего мужья не летают?» — вздохнула Катя. «Ну почему же?» И они полетели. На следующий день Нина Андреевна, словно уловив в лице Башмакова что-то опасно новое, спросила с очень странной усмешкой. «Ну и как машина?» «Незабываемое ощущение. Тебе теперь не до меня будет. Как ты можешь?» «Я приготовила мясную запеканку, и Омка уйдет». «Ладно». После запеканки и бурного десерта Нина Андреевна лежала в нежном беспамятстве. Башмаков начал потихоньку одеваться.